Господа, мой кот Василий, Василий Петрович, страдает от хронического ожирения. У него уже начались предсмертные семяизвержения. Помочь ему может только операция за границей. Бизнесмены, бизнесменчики дорогие, а ну-ка высылайте денежки по адресу 3-3-4-2 О-О 00, Владимир Ильич. 00 Кремль, то есть Крым. Город Ялта. Главпочтамт. А я 166. Особенно рады. Мы будем, вернее, я буду и мой Василий, естественно, будет монгольским туриком, моим любимым денежком. И белорусским зайчиком-побегайчиком. Однако же доллары и немецкие марки проклятые высылать не нужно, потому что у меня их хватает в кошельке и в моих гаражах.